В записных тетрадях Достоевского есть такое суждение. «Верить же в то, что злодей вследствие давления среды не мог не убить, я не в состоянии, и допускаю в всем случае лишь самое малое число исключений. У нас же сделали их общее правило». Позднее он продолжил эту мысль. «То, что нет преступления, есть один из самых грубых предрассудков и одно из самых развращающих начал». А развращали общество деятели, подобные Белинскому другим социал-демократам? Ведь вот Белинский утверждал, будто человечеству невозможно не делать злодейств, когда оно экономически приведено к злодейству. Достоевский не снимает вины с человека, даже осознавая дьявольское развращающее влияние. Волю-то в том лукавом случае сам человек свою отдает. Тем более не оправдывает преступника социальные условия его существования. Однако в советское время утверждалась гипотеза, что преступление Раскольникова вынуждено его нищетою, дошедшую до крайности. Герой романа и впрямь задавлен бедностью. Сама мрачная его комната, похожая на гроб, способна породить весьма мрачные же мысли. Писатель отнюдь не впадает в другую крайность, считая это несущественным. Недаром заявляет в романе Мармеладов. «Бедность не порок, это истина. Но нищета, милостивый государь, нищета порокс. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств. В нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтоб тем оскорбительнее было. И справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейная». Но правота Мармеладова, как будто справедливая на уровне социально-экономическом, дискредитируется на уровне этическом, поскольку этот пьяница-чиновник сам довел себя и семейство свое до нищеты собственным безволием. На уровне религиозном проблема и вовсе снимается. По учению святых отцов земные скорби неизбежны на пути к спасению. Отсутствие же скорбей есть признак богооставленности. Другое дело, как человек претерпевает неспосланные ему скорби? Нередко он склонен оправдывать себя скорбями в собственных прегрешениях, но это уже по лукавому внушению. Относительно Раскольникова сам автор отверг экономическое толкование и оправдание его преступления. Сделано это простым сюжетным ходом. Накануне убийства герой получает письмо от матери, в котором сообщаются обстоятельства, как будто могущие избавить вот этого нищего студента от материальных забот. Потому что появляется богатый жених у сестры его, и, возможно, помощь, и даже деловое партнерство и прочее вот с этим богатеем. Но Раскольников не колеблясь отвергает то, что он разгадал мгновенно. Он разгадал жертву сестры ради счастья его, обожаемого брата. Ясно, что тут никто иной, как Родион Романович Раскольников в ходу и на первом плане стоит. Как же-с, счастье его можно устроить, в университете содержать, компаньоном сделать в конторе, всю судьбу его обеспечить. Пожалуй, богачом впоследствии будет, почетным, уважаемым, а может быть даже славным человеком окончит жизнь. О, милые и несправедливые сердца! Да чего? Мы тут и от Сонечкиного жребия, пожалуй, не откажемся. Жертву-то, жертву обе вы измерили ли вполне? Так ли, под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? Да, вот если бы все дело было в нищете, в деньгах, в эгоистическом материальном расчете, чего бы лучше этой жертвы? И пусть бы себе старуха жила в паучьем своем гнезде, вытягивая соки из своих жертв. Вместо нее деньги представит Петр Петрович Лужин. Только Раскольников стыда и совести еще не потерял. И экономическое объяснение своих действий герой Достоевского сам отбрасывает как неистинное. «Если б только я зарезал из того, что голоден был, то теперь бы счастлив был, ибо убийство из голода означало бы отсутствие того страшного преступления по совести. Совесть-то в нем жива. Он по совести позволил себе убийство». Достоевский записал однажды в записной тетради: «Совесть без Бога есть ужас. Она может заблудиться до самого безнравственного. И это закон бытия души, выведенный писателем. Это надо повторять и повторять. В совести без Бога и преступил Раскольников ту невидимую черту, за которую бес взял над ним свою власть. Раскольников полагал, что ту черту можно переступать по собственному произволению в любую сторону, возвращаться оттуда не задерживаясь. Ну, не направо-налево, конечно, топором круша без разбора, а лишь из расчета, по совести именно. Но туда перешагнуть смог, а обратно не под силу. Тут вот тот же Лужин как в воду глядел, хотя и сам того не подозревал. Он говорил так: «Во всем есть черта, за которую перейти опасно, ибо раз переступив, воротиться назад невозможно. Там, за чертой, бесовская воля заставляет действовать по своим правилам. И вот обрушивается топор и на кроткую Елизавету, убитую уже не по расчетливой совести, а от звериного страха, в безумии, по инерции, по готовности к убийству, потому что это уже там, за чертой совершается, а там все позволяется и даже подневольно принуждается совершение того, от чего здесь содрогается душа. Лизавету убил уже мертвец. Оттого он и не вспоминает свое второе убийство, сам порой тому удивляясь. Он наказал себя прежде убийством старухи, а судьба безответной сестры ее стала лишь неизбежным следствием. Там он мог убивать кого угодно и без счету». Логику рассудочных построений Раскольникова не одолеть на рассудочном же уровне. Но она легко опровергается обращением к тому, что вне рассудка, и заложено в самой природе человека, в натуре его, что заложено изначально, что душа знала прежде всех времен, знала и до явления заповеди «не убий». Решающий довод приводится уже в том разговоре трактирном, который подслушивает Раскольников, и в котором так убедительно излагаются его собственные мысли. «Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне, убьешь ты сам старуху или нет?» «Ну, разумеется, нет, я для справедливости, но не во мне тут дело». «А, по-моему, коль ты сам не решаешься, так тут нет никакой справедливости». Вот к этому решающему доводу будущий убийца не прислушался. Или, может быть, бес заслонил ему слух. А ведь было указано на едва ли не решающую причину всех ждущих его мук душевных. Разумихин, опровергая рассудочные социальные теории, указывал на важнейшее уязвимое в них место. Натуры человеческой они не учитывают. О том же говорит Раскольникову и Порфирий Петрович, смеясь над рациональными построениями эгоистического расчета. «Действительность и натура, сударевы мой, есть важнейшая вещь. И, ух, как иногда самый прозорливейший расчет подсекают. А об этом и не подумают, увлекающаяся остроумием молодежь, шагающая через все препятствия, как вы остроумнейшим и хитрейшим способом изволили выразиться. Он-то, положим, и солжет, то есть человек-то, частный-то случай, инкогнито-то, и солжет отлично, наихитрейшим манером, тут бы, кажется, и триумф. И наслаждайся плодом своего остроумия, а он хлоп, да в самом-то интересном, в самом скандалезнейшем месте и упадет в обморок. Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то не сумел рассчитать. Вот оно коварство-то где-с. Другой раз, увлекаясь игривостью своего остроумия, начнет дурачить подозревающего его человека. Побледнеет как бы нарочно, как бы в игре. Да слишком уж натурально побледнеет, слишком уж на правду похоже. А на опять подал мысль. То, что натура Раскольникова не выдержит, об этом можно было догадаться еще сразу, после описания сна его об истязаемой лошади, когда он не может выдержать вот того мучения несчастного животного, которое представляется ему во сне. После того, как он проснулся, он думает: «Боже, да неужели ж, неужели я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размажу ей череп, буду скользить в липкой теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать, прятаться весь залитой кровью с топором? Господи, неужели?» Он дрожал, как лист, говоря это. «Да что же это я?» — продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении. «Ведь я знал же, что я этого не вынесу. Так чего же я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, как пошел делать эту пробу, ну вчера же понял совершенно, что не вытерплю. Что же я теперь-то? Что же я еще до сих пор сомневался? Нет, я не вытерплю, не вытерплю. Пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах. Пусть все это, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметик. Господи, ведь я же все равно не решусь. Я ведь не вытерплю. Чего же и до сих пор-то? Убедительнейшие доводы приводит он себе. Но бес уже действует, заставляет по дороге домой сделать крюк через сенную и подсовывает случайный разговор каких-то мещан с Лизаветой. Наказание, если опуститься на уровень обыденных понятий, есть всегда усекновение, ущемление воли наказываемого, его произволение, хотение, и тем доставление ему некоторой неприятности. Ну, в широком смысле, конечно, потому что лишение конфеты ребенка, лишение свободы преступника, конечно, несопоставимы, но то и другое безрадостно, неприятно. Можем мы сказать, что может быть невыносимее для свободной воли человека, чем принуждение его к прекращению живой жизни? Парадокс в том, что действовать Раскольников станет как бы по собственной воле, а на самом-то деле в рабстве у бесовского соблазна. Но душевная мука начнет совершаться уже вопреки этой воле, безусловно. Слово «наказание» многозначно. Даль отметил среди прочих и такие значения: наказ, наставление, поучение, наука, проповедь. Наказание Раскольникова – это научение, наставление, это проповедь Достоевского против убийства человека в человеке. Достоевский выбрал для своего художественного эксперимента натуру наиболее чуткую. Не всякий отреагирует на убийство, подобно Раскольникову, вот так сразу, мгновенно. Другому долгое время все нипочем. И мука его может выражаться совершенно иначе – очерствением души, духовной опустошенностью, совершением новых и новых преступлений, которыми он будет пытаться заглушить все переполняющее бессознательное терзание свое. Гоголь отобразил этот тип самоистязания в «Страшной мести», в множащихся злодеяниях колдуна. Достоевский в «Мертвом доме» рассказал, как непереносимость наказаний заставляла иных арестантов совершать еще более тяжкие нарушения закона, лишь бы переменить положение, только бы самой переменой уйти от того, что невыносимо пережить, пусть даже новые наказания окажутся и того тяжелее. Бессмысленно указывать здесь на логическую несообразность подобного поведения, потому что тут не логика, тут исступление, и это жизнь. Иной тип самонаказания прослеживает автор в судьбе Свидригайлова, но речь о том впереди. Внутреннее же терзание Раскольникова писатель передает с такой неистовой мощью, что не всякий может эти описания перенести. Критик Михайловский когда-то даже заподозрил Достоевского в намеренном мучительстве читателей, определив талант его как жестокий. Это, конечно, печальное заблуждение. Но Раскольников ввергнут именно в жесточайшие страдания. Психологические глубины отображения этих страданий и есть то стремление обнаружить и показать человека в человеке, который Достоевский назвал важнейшую целью своего реализма. Ибо когда человек переступает некую черту запрета, он насилует собственную природу, собственную натуру, нарушает онтологически заложенный в ее натуру законы человеческого бытия. И человек в человеке не может не страдать при этом. Психологический анализ Достоевского сам по себе завораживает. Все переплелось, спеклось в неразъединимое состояние пытки горячечным кошмаром в терзаниях Раскольникова. Но он сам не сознает истинной причины того. Ему тяжка и опасность полицейского преследования, а Порфирий виртуозно подыгрывает истязанию страхом. Ему невыносима невозможность прежних отношений с людьми, изжжение неутоленной гордыни, отчаяние неспособности ощутить себя сверхчеловеком, а не дрожащей тварью. И голод, наконец, физиологическая истощенность молодого тела. Кошмар становится слишком реальным, по ощущению. Из реальности тянет сбежать туда, где черта еще не была переступлена, где была иллюзия полной свободы. Раскольников приходит в пустую квартиру старухи-проценщицы и вслушивается в жестяной звук колокольчика, дергая его вновь и вновь. Так бывает порою, что какое-то ощущение, звук, запах, оттенок, цвета почти с реальной достоверностью помогает и заставляет смутно перенестись в иное время, в утраченное прошлое. И одновременно воспоминание может мучить и мучить, а человек вдруг отдается наслаждению этой мукой и намеренно отягчает ее, страдая, и все усиливая страдание. Так иной раз раненый бередит свою рану именно от того, что боль невыносима, а усиление ее облегчает мыту болезни. В противоречие самому себе Раскольников ощущает возможность собственного воскресения. Как вел его прежде к преступлению бес, так теперь ведет промысл Божий, Слово Божие, к воскресению. В наивысшей точке страдания Раскольников погружается во внутреннюю отъединенность от подлинного реального мира. Он долго сопротивляется своему страданию, но оказывается не в силах его одолеть. Он выдает себя властям, он принимает полноту внешнего наказания, он хочет освободиться от невозможности вернуться из-за черты. Но покаяние того истинного внутреннего изменения и перерождения, какое только освобождает душу, обрести он не может, долгое время не может. Он и во строге остается все тем же смертящим мертвецом, тоскующим по жизни, пусть даже полной мучений, но все же жизни. И хоть бы судьба послала ему раскаяние, жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут. О, как бы он обрадовался ему! Муки и слезы, ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивается в своем преступлении. Так пишет Достоевский о своем герое. По крайней мере, он мог бы злиться на свою глупость, как и злился прежде на безобразные и глупейшие действия свои, которые довели его до острога. Но теперь уже во строге, на свободе, он вновь обсудил и обдумал все прежние свои поступки и совсем не нашел их так глупыми и безобразными, как казались они ему в то роковое время прежде. Чем, думал он, моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете с тех пор, как этот свет стоит? Стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не так странную. О, отрицатели и мучители в пятачок серебра! Зачем вы останавливаетесь на полдороги? Ну, чем мой поступок кажется им так безобразен, говорил он себе? Тем, что он злодеяние? Что значит слово «злодеяние»? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление, конечно, нарушена буква закона и пролита кровь. Ну и возьмите за букву закона мою голову, и довольно. Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власть, а сами ее захватившие, должны были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому они правы, а я не вынес, стало быть, не имел права разрешить себе этот шаг. Как он сам сопротивляется своему спасению, как старается удержаться на уровне рассудочных доводов, не дающих ему возможности истинно сознать свой грех. Раскольникова держит все та же гордыня. Она обманом заставляет его мнить, будто все беды его именно от обнаружившей себя невозможности уподобиться Наполеону. Он не знает, что его мука от того, что он человек, а человек не может не страдать там, за той чертою, будь то Наполеон или нищий голодный студент. Он не может сам ничего. Чтобы смочь, нужно отречься от своей гордыни, одолеть ее, смиренно признать свое бессилие.